Во всяком случае, пока не представится возможность поговорить с Владимиром. «Я все-таки буду провожать Дану, если вы не возражаете», — сказал я. «Знаете, как-то спокойнее. Мне это не трудно. И потом я заставляю ее подниматься на 6-й этаж пешком. Ей это полезно. А без меня она снова станет ездить на лифте». «Ну, как знаешь», — папаня пожал плечами и сделал выразительный жест, который на всех языках мира означает одно и то же. «Свободен, можешь идти». Через 2 дня состоялся 3-й раунд. Дана собралась навестить дядюшку, и мы отправились в соседний дом. У меня было достаточно времени, чтобы обдумать тактику боя, и я чувствовал себя вполне подготовленным. «Здорово!» — я приветливо улыбнулся открывшему дверь Володе и протянул руку, которую он пожал. «Вот привел твою любимицу. Чаем угостишь?» «Заходи!» — он посторонился, пропуская нас в квартиру. Снег валил с самого утра, и мы с Даной долго вытирали ноги перед порогом и отряхивали мокрые куртки. «Дануська, я посмотрел твою работу по Масейсу. Ты молодчина», — сказал Володя. «Сегодня тебе задание перевести свой текст на английский». «На какой?» Интонация заданного Даной вопроса показалась мне странной. С такой интонацией обычно спрашивают, какой чай налить, черный или зеленый. Но вот что касается иностранного языка, чего-то я недопонял. «На английский», — ответил он. «Может, лучше на американ?» — заныла Дана. «Нет, кукла, на американ ты переводила текст по Тициану, а теперь давай-ка тряхни классическим английским». Только тут до меня доперло, что речь идет об английском и американском вариантах, которые, как известно, отличаются друг от друга всякими междометиями и идиомами, а также произношением. Сам я в этом не разбираюсь и английского почти совсем не знаю. Но те, кто знает, что-то такое рассказывали. «У вас, Дана, английский в 2 вариантах изучает?» — спросил я, оказавшись на кухне. «Да, муза с ней занимается, пригодится». Что-то он сегодня немногословен, будто расстроен чем-то. Уж не рассказом ли прекрасной Елены о моих домогательствах? «Ничего, подожди, то ли еще будет. Я сейчас сам тебе расскажу и посмотрю на твою реакцию. А чего хитрить? Иногда прямые удары намного эффективнее всяких там финтов». «Володя, я с тобой посоветоваться хотел. Понимаешь, какое дело? Я изобразил смущение. Мне Лена очень нравится». «Красивая женщина», — коротко констатировал он. И было непонятно, то ли он с пониманием относится к тому, что она мне нравится, то ли имеет в виду что-то совсем другое. Я начал к ней клинья бить. И все вроде на мази было, как вдруг твой братец нас застукал и устроил скандал. Не знаешь почему? «Нет, могу только догадываться». «Ну и почему?» «Вероятно, Миша считает, что поскольку Лена живет полностью на его обеспечении, она должна вести себя прилично. Если она собирается устраивать собственную личную жизнь, то пусть тогда ее обеспечивает кто-то другой. Никакого иного объяснения я дать не могу». «Во, мастер, а! Нет, вы только посмотрите на него. Врет, как сивый мерин. И при этом не сказал ни слова неправды. Учиться у него и учиться». «Но что неприятного в том, чтобы встречаться со мной? Она не замужем, свободная женщина. Почему мы не можем быть вместе?» «Пожалуйста, предложи ей переехать к себе. Возьми на себя заботы о ней и ее сыне, в том числе и материальные. Найди возможность зарегистрировать ее в Москве. Ты же не хочешь, правда? Или не можешь? Ты хочешь спать с женщиной, а честь кормить и одевать ее и ее сына ты благородно предоставляешь другому. Это, по-твоему, правильно?» «Черт! К такому повороту я готов не был. И возразить-то нечего. То, что говорил Владимир, звучало совершенно по-идиотски, но было настолько идеально правильным, что и аргументов-то не найти. И я рассвирепел до такой степени, что крышу у меня моментально сорвало. Тут все соединилось. И приговор врачей, и отсутствие спортивной перспективы, и то, что я понял про Лену, и моя растоптанная влюбленность, и моя злость на Володю за его разговоры, про предназначение, и про то, что у меня ничего не получилось, и ощущение полной беспомощности от его последних слов. Получился коктейль Молотова, который, само собой, немедленно рванул. «Но раз тебе можно, то почему мне нельзя? Ты же именно так и поступил? Сделал Лене ребенка и подкинул ее брату. Мол, на, братец, содержи мою любовницу вместе с сыном, корми их, одевай, обувай, а я буду, когда мне захочется, с ней спать. Что, нет? Не так?» «Не кричи», — спокойно произнес Володя. Дана услышит. «Все то же самое, только на 3 тона ниже. Откуда ты все это взял? Я видел, как Лена бегает к тебе, когда твоей жены нет дома. Я сбавил тон и начал яростно шипеть.